из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Критерий степени ощущения Творца. Человек всегда ощущает только внутри своих желаний и никогда не в состоянии точно оценить настоящий уровень связи между ним и Творцом. Только в постоянное стремление к состоянию, чтобы достигнутая близость осталась между ним и Творцом навсегда, должна быть его целью. А неизменное постоянное растущее ощущение связи с Творцом свидетельствует о ее объективной максимализации. Таким образом, человек может достичь того, что свет в его келим останется навсегда. Здесь мы находим критерии степени ощущения Творца, так как в духовном нет половинчатых решений, то при количественных изменениях уровня в связи с ним не ощущается неизменное постоянное восприятие этой связи, хотя процесс наращивания ее внутренней, конечно же, идет. При этом лишь качественное изменение ощущения, следующее за серией количественных и приводящие к неизменно растущей связи, свидетельствует о ее действительной максимализации. Если человек иногда возвращается в мысли о цели творения, о своей жизни, если получил желание слушать, читать, изучать Каббалу, за все это надо благодарить Творца, ведь это Он посылает мысли о высшем мире животному человеку в этом мире. Ведь это совершенно неестественно, чтобы в человеке нашего мира появилась мысль о Творце, в той мере, в которой человек осознает и возблагодарит Творца, в той же мере он ощутит в себе и свет Творца. Если же он не благодарит Творца, пытаясь наоборот предъявлять претензии к Творцу за то, что тот мало дал ему, то этот человек горд и заносчив и не может ощутить существование Творца. Даже если человек просто вспоминает Творца в каждом состоянии, относя все, что он испытывает, доброе или плохое, только к Творцу, то это обязательно приведет человека к ощущению Творца. Поэтому мы должны искать повод, как, где, когда, какими словами вспомнить Творца в каждом нашем состоянии. Тот же самый относится к тому, что постоянно плачет, что ему не хватает того или другого, и думает, что ему положено больше, чем он получает от Творца. Этим самым он только отдаляется от него. Никогда нельзя быть печальным и недовольным чем-то, а стараться за все благодарить Творца. В этом смысл выяснения мыслей и желаний человека с их последующим исправлением. Что же лучше, оставаться грустным и огорченным, потому что не получаешь то, что, как тебе кажется, полагается тебе от Творца, или радоваться тому, что ты вообще не чувствуешь Творца? Конечно, безусловно, лучше быть грустным в данном случае, чем радоваться, что не ощущаешь Творца. Нет большего наказания, чем не ощущать связи с Творцом. И когда тебе все противно, когда все кажется уродливым и лишенным смысла, вот тогда и необходимо искать индивидуальной духовной работой повод, чтобы начать его оправдывать, чтобы найти какую-то с ним связь. И ни в коем случае не искать забытые в животных наслаждениях. Это, конечно, сложно сделать без усилий и упорного изучения и применения на практике методики исправления лурианской каббалы. Значит, нужно проделать все от себя все возможное, чтобы выйти из состояния тьмы. Человек каждый раз находится в различных желаниях, то к одному, то к другому, то к третьему. Если при этом благодаришь Творца за то, что дал тебе добавочное желание, над которым можно работать и исправлять его, то продвигаешься к своему совершенству. Но как же я могу благодарить Творца, если не ощущаю Его? Для начала в человеке есть различные чувственные органы, и он может хоть как-то представить себе Творца в своих ощущениях. Он плох, хорош, заботлив, охраняет меня от дурных поступков и так далее. И даже если и этой малости не ощущаешь в отношении к нему, то и тогда должен дать усилия к тому, чтобы начать представлять себе Творца даже без связи с ним. Как? В каждом состоянии, какое бы оно ни было, оправдывая его. Но ведь я. Сначала аннулируй себя. В начале твоей попытки оправдай Творца. Тогда ощутишь, что оправдать его тебе станет уже гораздо легче. Но как мне аннулировать себя? Этого так просто не объяснишь. Ты сам должен решить, что у тебя на душе, где он находится и где его искать. Я бы просто сказал, через учение об освобождении, которое выгравирует в тебе то место, где сможешь его ощутить. Духовно нельзя изучить, его надо прочувствовать, оно должно прийти к тебе, прилагающему к нему усилия. И изучение каббалистического материала на святом языке будет способствовать прежде всего умению аннулировать себя, затем оправдать Творца, и только это приведет к структурному поиску и нахождению твоего истинного «Я».